Но когда я приезжаю туда, моя творческая лихорадка падает до нуля. Я же не знаю фамилии тети Джулии. Если я начну описывать ее, у всей мужской половины редакции полопаются молнии на ширинках. Вот единственное, чего я добьюсь. Надо же быть таким тютей, думаю я, обходя квартал и ища вдоль тротуаров некий предмет, который, как мне кажется, узнаю наверняка. И я его узнаю. Древняя лимонно-желтая малолитражка тети Джулии припаркована перед самым въездом во двор бакалейной лавки с двумя квитанциями на штраф на столь же древнем ветровом стекле. Маленький бакалейщик, типичный арабо-ненавистник, бегает вокруг и орет, что сейчас позовет полицию. Я ему советую позвонить лучше хипарям из Актюэль и с похабной ухмылкой намекаю, что он не будет разочарован, когда увидит кузов владелицы. Так. А сам открываю дверцу, усаживаюсь, жду. Недолго. Тетя Джулия появляется буквально на следующей минуте. Несмотря на холод, посмотреть есть на что. Маленький бакалейщик, который уже разинул свою большую пасть, давится приготовленными ругательствами и отходит к своим ящикам. Тетя Джулия с размаха садится за руль и, даже не глядя на меня, говорит: «Вали отсюда». «Да я только что пришел». Она яростно включает сцепление и отъезжает, доходчиво объясняя мне, что я тот еще козел, что к ней в редакцию притащились два придурка из полиции, задали ей кучу идиотских вопросов о взрыве и под конец спросили, как ей не стыдно воровать кофточки в стране, где 2 миллиона безработных, тогда как у нее высокооплачиваемая, необременительная должность, которая, как курочка в сказке, приносит ей золотые яички. «Если про вас так можно сказать», — якобы добавил инспектор. Все ребята из ее отдела легли со смеху, а она позеленела от злости и поклялась отрезать мне мои с помощью резака для бумаги. Внезапно она тормозит посреди бульвара итальянцев, вызывая этим целый концерт сигналов, и оборачивается ко мне. «Скажи честно, малосен». «Правда? Она же знает мою фамилию». «Что ты за тип? Сначала ты спасаешь меня от вашего фирменного легавого, потом заводишь, но не трахаешь, а в конце концов продаешь ментам. Ну что ты за человек?» Я думаю о дружище Казнаве, но не говорю ей об этом. «Я еще хуже, чем ты говоришь, тетя Джулия». «Перестань называть меня тетей Джулией и катись из моей тачки». «Подожди, сначала я тебе сделаю одно предложение». «Никаких предложений! Я на тебя вот так уже насмотрелась». «Есть идея для репортажа». «Что, опять о бомбах в магазине? Да нас уже завалили сенсационными разоблачениями. Каждый день человек, наверное, 50, не меньше. И все из вашей лавочки. Что мы вам, пари-матч, что ли?» Нам сигналит уже весь бульвар. Джулия включает сцепление и с шиком прокатывает перед самым носом мента в шинели цвета спелой сливы, который записывает ее номер, облизывая фиолетовые губы. «Какие там бомбы? Дай мне 5 минут, и если идея тебе не понравится, ты больше не услышишь обо мне до конца своего бренного существования». 2. «Ладно, пусть 2. Мне больше и не надо, чтобы объяснить ей свою роль в магазине и довести до ее сознания, какой роскошный фоторепортаж из этого может выйти. Как раз в духе почтенного журнала, в котором она имеет честь трудиться. Она сбавляет скорость по мере того, как я излагаю свою идею, и в конце концов останавливает машину как раз посередине широкой пешеходной дорожки, вопреки всем существующим правилам. Затем медленно поворачивается ко мне. «Значит, козел отпущения, да?» В ее голосе вновь слышится шелест саван, от которого я расцветаю. «Да, такая вот у меня работа». «Это не просто работа, мало». Всю жизнь ненавидел, когда меня называли Мало. «Это отголосок древнейшего мифа. Мифа, который лежит в основе всякой цивилизации. Нет, ты понимаешь, что это такое?» «Так, ситуация меняется. Теперь она завелась. Взять, к примеру, иудаизм и христианство, его младшего братика. Мало, ты когда-нибудь задумывался, как Яхве, божественный параноик, заставлял плясать под свою дудку все свои бесчисленные создания?» «Да очень просто. На каждой занюханной странице своего занюханного завета он указывал им козла отпущения. Вот так-то, милый мой». «Я уже ее милый. При таком запале статья выйдет что надо. Как на твой взгляд, Сенклер?» «А католики? А протестанты? На чем они держались? Как набивали сундуки?» «Да все так же, подсовывая дуракам козла отпущения». Ну и женщина. На каждую жизненную ситуацию у нее своя космическая теория. А сталинисты с их показательными процессами. А мы сами. Мы, которые считаем, что не нужно верить ни во что. Почему мы до сих пор не пришли к выводу, что мы — дерьмо? Да потому что от соседа несет козлом. Вот так-то, дорогой Мало. Опять Мало. А если бы не было соседей, мы бы сами разбились на две части, чтобы каждая служила козлом для другой и воняла бы за нее. Я уже смирился с тем, что она называет меня Мало, и любуюсь ее энтузиазмом. Передо мной та же тетя Джулия, что в день нашей встречи, с горящим взглядом и пламенеющей гривой. Но, учитывая мою подмоченную репутацию, я сдерживаюсь и только спрашиваю. «Так подходит тебе этот сюжет?» «Еще бы нет! О лучшем я никогда и не мечтала, как бы ни заносилось! Козел отпущения в торговле — блеск!» «Слышишь, Синклер?» И так она клюнула. А теперь надо действовать аккуратно. И я тихонько говорю. «Но одно условие». Она тут же ощетинивается. «Никаких условий. Если бы я принимала условия, то работала бы в «Фигаро». «Фотографа даю тебе я». «А что за фотограф?» «Женщина. Та, которая сделала эту фотографию». Демонстрирую снимок, сделанный Кларой в вечер нашей несостоявшейся любви. На нем Джулия и я. На лице Джулии удивление и ярость, вызванные вопросом Терезы относительно калибра ее грудей. Я же являю собой зримый образ сокращения, усыхания, атрофии.